Их восьмиклассницы 70-х годов влюблялись в Марлона Брандо и Вячеслава Тихонова. Могла ли она отпустить его в эмиграцию? «Извините», — сказала Седа, вышла из своего кабинета и, чувствуя незнакомый жар во всем теле, ласточкой слетела вниз на первый этаж в зал досмотра багажа. «Где багаж этого артиста? Ну, как его, который директор у лилипутов?» «А, Брускин», — сказал дежурный инспектор, — «вот два ящика. Ничего особенного. Книги, чешский гарнитур, аккордеон, вольтмюллер и мотоцикл Ява с запасным мотором. Была коробка с фальшивыми бриллиантами в зубном порошке, но я их ему отдал». «Что-то нужно найти», — лихорадочно перебила Седа. «Чтобы оштрафовать или чтобы задержать отъезд», — уточнил инспектор. «Задержать, задержать! У вас лицо в помаде, Седа Рашидовна. А задержать это просто. Прикажите разобрать его мотоцикл по подозрению в провозе контрабанды. Вот он и тормознется дней на 20. Кто тут будет Яву разбирать? У нас механиков нет, а в Яве, может, кило настоящих бриллиантов упрятан». «Очень хорошо. Напишите рапорт и принесите мне в кабинет», — распорядилась Седа, и, довольная собой, метнулась в камеру предметов, изъятых при досмотре багажа. Там, на этом складе, было все, от зеркал 16 века в золоченых рамах до французской косметики. Минут через 10, когда Седа вышла из этого склада, это уже была другая женщина. Правда, на ней еще оставалась форма офицера таможенных войск. Серый китель, серая юбка и хромовые сапожки, но и глаза, и ресницы, и губы, и прическа — все уже было иное. Даже сталинские оспинки вдруг непонятным образом исчезли с ее прозовевших щек. А по радио, по тому самому радио, которое на всех вокзалах и во всех вокзальных помещениях обычно простуженным голосом хрипит что-то неразборчивое, вдруг чисто и громко зазвучала мелодия из «Кармен». «Ториадор, смелее в бой, там ждет тебя любовь». Соблазнительная, как японская манекенщица, Седа взлетела под эту музыку на третий этаж в свой кабинет. И застала там инспектора, который уже принес ей рапорт о необходимости дополнительной проверки мотоцикла «Ява». Вениамин Брускин, сидя в окружении притихших, как нашкодившие дети лилипутов, сказал ей: «Товарищ майор, вы меня без ножа режете. У меня же на завтра билет на венский самолет». «Билет я вам помогу поменять. Это не страшно», — не своим, а мягким, как у голубицы, голосом произнесла Седа и, сняв телефонную трубку, набрала номер. «Алло? Шереметьевская таможня? Майора Золотарева, пожалуйста». «Товарищ Золотарев? Седа Ашидова беспокоит. Мне нужно задержать одного гражданина. У него билет на завтра. Вы можете обменять на рейс дней через 10. «Но у меня виза кончается», — воскликнул Брускин. «Это мы тоже уладим, не беспокойтесь», — проворковала Седа, прикрывая рукой телефонную трубку. Лилипут в красно-бархатном камзоле подошел к ней, поцеловал ей руку и сказал басу: «Богиня, прямо отсюда едем в Арагви. Ты нам не откажешь, правда?» «Конечно», — не своим голосом сказала Седа, — «только проедем мимо моего дома, я переоденусь». Слухи о том, что Седа могила раскололась, разлетелись по еврейской Москве с быстротой весеннего сквозняка. Но мало кто в это поверил. Крутые евреи, осторожные по своей природе, посылали на таможню своих людей, чтобы эти слухи проверить. А разведчики заставали на Комсомольской площади 1А невероятную картину, полный произвол и открытое взяточничество мгновенно распоясавшихся инспекторов на глазах у совершенно преобразившейся Седы Ашидовой, которая с отсутствующим видом порхала по таможне в шифоновой блузке и яркой юбке, перехваченной широким темным поясом. Волосы у нее были завиты крупной волной, щеки пылали, глаза сияли, а губы постоянно то насвистывали, то напевали какие-то легкие мелодии.